Что рассказал Джон Рэнс? Был час дня, когда мы покинули дом номер 3 в Лористон-Гарденс. Шерлок Холмс повел меня в ближайшее отделение связи, откуда отправил длинную телеграмму. Потом он кликнул «Кэп» и велел извозчику отвезти нас по адресу, сообщенному Лестрейдом. «Нет ничего лучше, чем свидетельство очевидца», — заметил он. «В сущности, дело мне уже совершенно ясно, однако никакой информации не следует пренебрегать». «Вы меня удивляете, Холмс», — сказал я. «Бьюсь об заклад, вы не так уверены во всех тех приметах, которые изложили, как пытаетесь показать». «Увереннее и быть невозможно», — ответил он. «Первое, что я заметил по прибытии, — это две колесные колеи у края тротуара, проложенные кэбом. Вплоть до прошлого вечера целую неделю дождя не было. Значит, экипаж, от колес которого остался столь глубокий след, приехал сюда прошлой ночью. На земле имеются также отпечатки лошадиных подков, очертания одной из них гораздо более четкие, чем трех других. Следовательно, это подкова новая. Поскольку кэб приехал сюда после того, как начался дождь, а сегодня утром никаких экипажей здесь не было, Грегсон заверил меня в этом, следы оставлены ночью тем экипажем, который привез сюда обоих участников драмы». «Хорошо, это действительно просто», — согласился я. «Но как вы определили рост человека?» «Ну, рост в 9 случаях из 10 можно определить по длине шага. Рассчитать это совсем несложно, но я не хочу обременять вас цифрами. Следы этого человека отпечатались как на глине снаружи, так и в пыли внутри дома. Потом я имел возможность проверить свои подсчеты. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно держит руку на уровне глаз. Надпись сделана на высоте чуть выше 6 футов. Детская задачка». «А возраст?» — настаивал я. «Видите ли, если человек без малейших усилий перемахивает через препятствие длиной в 4,5 дюйма, его путь не может быть усеян желтой листвой. А именно такова длина лужи на садовой дорожке, которую он совершенно очевидно перешагнул. Лакированные туфли обошли ее, а тупоносые ботинки перепрыгнули. Во всем этом нет никакой тайны. Просто я применяю в повседневной жизни кое-какие из тех приемов наблюдения и дедукции, которые отстаивал в своей статье. Вас еще что-нибудь смущает?» «Ногти и трихинополи», — вспомнил я. «Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем, смоченным кровью. С помощью лупы я увидел, что штукатурка была при этом слегка процарапана, чего не случилось бы при остриженных ногтях. Дальше. С пола я собрал немного рассыпанного пепла. Он оказался темным и чешуйчатым, такой пепел остается только от трихинопольских сигар. Я специально изучал разновидности сигарного пепла, даже написал об этом монографию. Без ложной скромности скажу, что могу по внешнему виду определить пепел любой из существующих марок сигар, а также трубочного табака. Именно знанием подобных вещей искусный сыщик и отличается от детективов типа Грегсона и Лестрейда». «А красное лицо?» — спросил я. «А, вот это был самый рискованный вывод, хотя, не сомневаюсь, правильный. Пока не просите меня объяснить его». Я потер лоб и заметил: «У меня голова идет кругом. Чем больше думаешь об этом деле, тем загадочнее оно кажется. Как эти два человека, если их действительно было двое, попали в пустой дом? куда подевался извозчик, который привез их? Как мог один человек уговорить другого принять яд? Откуда взялась кровь? С какой целью совершено убийство, если ограбление исключается? Как попало туда женское обручальное кольцо? И главное, зачем второй мужчина, прежде чем скрыться, написал немецкое слово «Rush»? Признаюсь, я не вижу никакой возможности совместить все эти факты. Мой компаньон одобрительно улыбнулся. Вы очень сжато и точно подытожили все сложности. Многое в этом деле пока и впрямь остается смутным, хотя основные факты мне совершенно ясны. Что же касается открытия бедолаги Лестрейда, то это была всего лишь намеренная попытка направить полицию по ложному следу, заставив ее искать связь с поборниками социализма и их тайными обществами. Надпись сделана не немцем. Если вы заметили, буква «А» стилизована под готический шрифт, между тем, как настоящий немец, несомненно, написал бы просто латинскую букву. Отсюда вывод. Мы имеем дело не с немцем, а с неумелым переигрывающим имитатором. Все это просто уловка, призванная увести следствие в сторону. Больше я вам ничего не расскажу, доктор. Вы же знаете, фокусник утрачивает доверие публики, как только разоблачает свои трюки, и если я полностью раскрою перед вами секреты своего метода, вы сочтете меня, в конце концов, самой заурядной личностью. «Вот этого не будет никогда», — горячо заверил я Холмса. «Вы превратили расследование преступлений в почти точную науку, и отныне это открытие будет вечно служить людям». Мой компаньон самодовольно зарделся от моих слов и той серьезности, с какой я произнес их. Я уже имел случай заметить, что он был неравнодушен к лести, касающейся его искусства, как девушка комплиментом по поводу ее красоты. «Я еще кое-что скажу вам», — добавил Холмс. Лакированные туфли и тупоносые ботинки прибыли в одном кэбе и по дорожке проследовали вместе вполне дружелюбно, рука об руку, так сказать. Оказавшись внутри, они расхаживали по комнате, точнее, лакированные туфли стояли на месте, а расхаживали тупоносые ботинки. Все это я прочел по следам на пыльном полу. Увидел я также и то, что мало-помалу тот, кто был в ботинках, все более распалялся. Об этом свидетельствует увеличивающаяся длина шагов. Он все время что-то говорил, несомненно, взвинчивая себя до состояния бешенства. Потом случилась трагедия. Ну, вот я рассказал вам все, что знаю сам, а остальное пока лишь догадки и спекуляции. Тем не менее, для работы у нас есть прочная основа, с нее можно начинать. А теперь нужно поторопиться, потому что я хочу успеть на концерт оркестра Халле. Сегодня с ним играет Норман Неруда. Этот разговор происходил, пока наш кэп тащился по длинной веренице подозрительных грязных улиц и мрачных переулков. Заехав в самый сомнительный и мрачный из них, наш извозчик внезапно остановил лошадь. «Одликорт там!» — он указал на узкую щель между мертвенно-серыми кирпичными стенами. «Я буду ждать вас здесь». Назвать Одликорт привлекательным районом ни у кого бы не повернулся язык. Узкий проход вывел нас в четырехугольный двор, вымощенный плетником и окруженный жалкими хибарами. Пройдя между стайками грязных ребятишек, поднырнув под веревки, на которых сушилось выленившее белье, мы добрались, наконец, до номера 46-го. На его двери красовалась маленькая медная табличка с выгравированной на ней фамилией — Ренс. Как выяснилось, констебль спал. Нас проводили в крохотную гостиную и попросили подождать. Констебль появился довольно скоро, но явно раздосадованный тем, что нарушили его покой. «Я уже все доложил в участке», — сказал он. Холмс достал из кармана полсаверена и многозначительно повертел его в пальцах. «Нам хотелось бы услышать это непосредственно из ваших уст». «Буду рад сообщить вам все, что смогу», — констебль не сводил взгляда с блестящего золотого кружка. «Пожалуйста, расскажите все по порядку». Рэнс сел на диван, набитый конским волосом, сосредоточенно сдвинул брови, словно собирался с мыслями, чтобы ничего не пропустить, и сказал: «Начну сначала. Моя смена с 10 вечера до 6 утра. В 11 часов в Белом Олене произошла потасовка, но в остальном на моей территории все было как обычно. В 1 ночи полил дождь, и я встретил Харри Мерчера, ну, того, чей участок на Холланд-Гроув. Мы с ним постояли, потрепались немного на углу Генриетта-стрит. Вскоре после этого, 2 часа, может, чуть позже, я подумал, что нужно проверить, все ли тихо на Брикстон-Роуд. Там была непролазная грязь и жутко пусто. Я не встретил ни души, только 1 или 2 кэба проехали мимо. Ну вот тащусь это я по улице и размышляю, хорошо бы сейчас пропустить 4-пенсовый стаканчик горячего джина. Глядь, а в окне того самого дома свет. Но я же знаю, что в тех 2 домах в Лористон Гарденс никто не живет. Ведь тот тип, которому они принадлежат, не соизволил прочистить там канализацию, хотя последний жилец, еще оставшийся в одном из них, умер как раз от брюшного тифа. Я устал, как собака, однако, увидев свет в окне, заподозрил что-то неладное. Когда я подошел к двери...» «Вы остановились и вернулись к калитке», — перебил его мой компаньон. «Почему вы это сделали?» Рэнс аж подпрыгнул при этих словах и уставился на Шерлока Холмса с выражением крайнего изумления. «Да, сэр, это так», — признался он. «Но, видит Бог, в толк не возьму, откуда вы это узнали. Понимаете, когда я подошел к двери, кругом было так тихо и безлюдно, что я подумал, неплохо бы прихватить с собой кого-нибудь. Вообще-то, по эту сторону могилы я не боюсь ничего, но мне ведь что стукнуло в голову? Уж не тот ли это парень, который умер от тифа, явился взглянуть на трубы, которые его доконали? Вот это-то и заставило меня вернуться к калитке посмотреть, не видно ли где Мерчерова фонаря, но ни Мерчера, никого другого поблизости не было. На всей улице? Ни живой души, сэр, даже собаки. Тогда я собрался с духом, пошел обратно и толкнул дверь. Внутри все было тихо, и я заглянул в комнату, где горел свет. Там, на каминной полке, трепыхалась свеча, красная, восковая. И в ее свете я увидел... «Да, я знаю, что вы увидели. Вы несколько раз обошли комнату по кругу, потом опустились на колено возле трупа, после чего двинулись к кухонной двери, подергали ее и...» Джон Рэнс вскочил на ноги с испуганным видом и подозрительно посмотрел на Холмса. «А где же вы прятались, раз все это видели?» — вскричал он. «Больно много вам известно!» Холмс рассмеялся и бросил констеблю через стол свою визитку. «Не надо арестовывать меня за убийство», — сказал он. «Я гончая, а не волк. Мистер Грегсон и мистер Лестрейд подтвердят это. Продолжайте, пожалуйста. Что вы сделали после этого?» Рэнс снова сел, хотя взгляд его оставался озадаченным. «Ну, я опять пошел к калитке и засвистел в свисток. На мой свист сразу же явились Мерчер и еще 2. улица и на этот раз была пуста. Можно и так сказать. Во всяком случае, там не было никого, кто способен передвигаться на двух ногах. Что вы имеете в виду? Лицо констебля расплылось в широкой ухмылке. Знаете, я на своем веку повидал немало пьянчуг, но такого мертвецки пьяного забулдыги еще никогда в жизни не встречал. Когда я вышел, он буквально лежал на перилах и во всю глотку орал песню «Вперед, Колумбия!» и что-то про новый полосатый флаг. Какая от такого помощи, он и на ногах-то не держался. — Какой это был человек? — спросил Шерлок Холмс. Джона Ренса, видимо, раздражало, что ему задают не относящиеся к делу вопросы. «Какой-какой? Сильно пьяный, вот какой!» — ответил он. «И ночевать бы ему в участке, если бы мы не были так заняты!» «А лицо, одежда? Вы не обратили на них внимания?» — настаивал Холмс. «Как не обратить? Нам же с Мерчером пришлось его поднимать. Он был длинный, с красным лицом». Подбородок и рот закутаны шарфом. — Этого достаточно, — воскликнул Холмс. — Что с ним сталось? — Некогда нам было с ним валандаться. И без того дело оказалось по горло. — А вы за него не волнуйтесь, авось сам дополз как-нибудь до дома. Что такому сделается? — Как он был одет? — В коричневый плащ. — А хлыста у него не было? — Хлыста? Нет. — Возможно, он потерял его, — пробормотал мой компаньон. — Вы не видели или, быть может, слышали, не приезжал ли после этого поблизости Кэп? — Нет. — Вот ваши полсоверена. Холмс встал и взял шляпу. — Боюсь, Рэнс, вам никогда не подняться по службе. Голова предназначена не только для украшения, ею иногда надо думать. Прошлой ночью вы упустили свои сержантские лычки. Человек, которого вы ставили на ноги, тот самый, кого мы ищем, и у него ключ к разгадке этой тайны. Сейчас бесполезно что-либо объяснять, но говорю вам, это именно так. Поехали, доктор. Мы направились к ожидавшему нас кэбу, оставив нашего информатора обескураженным. Он, конечно же, не поверил Холмсу, однако был явно растревожен. «Непроходимый дурак!» — с горечью бросил Холмс, когда мы возвращались домой. «Подумать только! Ему так повезло, а он проворонил свою удачу!» Мне, пожалуй, все же не ясно. Да, описание этого человека совпадает с воспроизведенным вами портретом второго участника таинственных событий, но зачем он вернулся туда, откуда ему удалось сбежать? Преступники так не поступают. Кольцо, друг мой, кольцо! Вот зачем он вернулся! Если у нас нет иной возможности поймать его, мы наверняка приманим его этим кольцом. Я поймаю его, доктор. Ставлю 2-1, что я поймаю его. И за все это я должен благодарить вас. Если бы не вы, я бы никуда не поехал, и самый интересный шахматный этюд, какой мне когда-либо приходилось решать, прошел бы мимо меня. А если воспользоваться жаргоном живописцев, то можно назвать его «этюдом в багровых тонах». Как вам? Багровая нить убийства вплетена в бесцветную ткань жизни, наш долг — найти ее, отделить и выставить на показ всю до последнего дюйма. А теперь обедать и слушать Норман Неруду. И экспрессии техника владения смычком восхитительны. Как там в этой вещице Шопена, которую она так чудесно исполняет? Тра-ля-ля, лира-лира-лей. Откинувшись на спинку сиденья, этот ищейка-любитель залился веселой трелью, словно жаворонок, предоставив мне размышлять над многогранностью человеческого интеллекта.